Третье. Древние сказания называют основателем храма царя по имени Аэрия, хотя кое-кто и полагает, что это имя самой богини. Более позднее предание гласит, что храм поставил Кинир, смотри примечание шестое, на том самом месте, куда прибой вынес рожденную морем богиню. Учение же и искусство гаруспиков, смотри примечание седьмое, занес на Кипр киликиец, смотри примечание восьмое, Тамир. Примечание шестое. Сын Аполлона, по некоторым мифам, отец Адониса. Примечание седьмое. Смотри примечание 106 книги первой. Римляне считали, что искусство гаруспиков было открыто богами только народу этрусков, смотри Овидий, Метаморфозы. Приводимая здесь Тацитом легенда косвенно подтверждает распространенное в древности мнение, хорошо согласующееся со взглядами современных исследователей, о том, что этруски – выходцы из Малой Азии. Примечание восьмое. Киликия – область на юге Малой Азии. Конец примечаний. При этом было по взаимному согласию решено, что культ будут отправлять совместно потомки обеих семей. Впоследствии, однако, чтобы царский род, смотри примечание 9, не оказался в менее почетном положении, чем род пришельцев, новые поселенцы перестали пользоваться учением, ими же самими введенным, и жреческие должности начали занимать лишь потомки Кинира. Примечание 9, то есть потомки Кинира. Конец примечания. В храме принимают любых жертвенных животных, каких кто принесет, но для заклания выбирают самцов. Прорицания считаются самыми верными, если они составлены по внутренностям молодых козлят. Обливать жертвенники кровью запрещается, лишь молитвы и чистое пламя возносятся с алтарей. И хотя они находятся под открытым небом, не было еще случая, чтобы дождь залил огонь. Идол богини не имеет человеческого облика, а напоминает мету на ристалищах, круглый внизу и постепенно сужающийся кверху. Примечание 10. Скорее всего, метеорит. Конец примечания. Почему он такой, неизвестно.